Это была его пророк-книга. Герасим встал на колени, сгребая в горсть горячий пепел. В голосе его слышались слезы. Теперь уж никто не узнает, не прочтет. Подземелье было раскрыто. Плита отброшена к дальней стене. В подвальной камере, навзничь раскинув руки, лежал отец Гурий. Вадим спрыгнул вниз, ощупал ледяной лоб, приоткрыл темное веко. Ему показалось, что отец Гурий мертв, но тело его еще не успело окоченеть. Вадим разжал его обожженную ладонь и достал из глубокой вмятины оплавленный по краям напрестольный крест. Ветер разносил по подземелью золу. Он вызвал молнию, небесный огонь, прошептала Лика. Позвольте мне осмотреть. Петр Маркович спустился в подвал, склонился над монахом, ощупывая затылок и шею. Наружных повреждений нет. Петр Маркович расстегнул ватник, освободил грудь отца Гурия и приник ухом. Сердце не прослушивается. Нет! Он жив! Похоже на болевой шок и сильное сотрясение мозга. Петр Маркович замер, всматриваясь в бледное, изможденное лицо монаха. Длинные седые волосы Петра Марковича, отросшие за эти 3 месяца, были рассыпаны по плечам. Клочковатая борода отросла и веером покрывала шею и ключицы. Петр Маркович словно смотрелся в зеркало на самого себя, только черноволосого, молодого. Господи, быть этого не может. Это мой сын. Петр Маркович прикрыл глаза рукой. У него родинка на затылке. Птица, как у меня, как у Юрки. Поэтому он меня спрашивал о Фросе. Это мой сын, а я даже имени его не узнал. Господи, за что так? Неужели за предательство? Да, он родился в Изюмце 33 года назад. Все совпадает. Старик беззвучно заплакал. Герасим, помогай, занесем его наверх. Тело перенесли в угол храма, на лежанку. Петр Маркович пытался нащупать пульс. В головах лежанки в стенной печуре стояла икона. Пламя обожгло края светлой липовой доски, но звонкая живопись уцелела. Гликерия взяла икону из кирпичной ниши, вглядываясь в младенческое лицо, нарисованное наивной рукой. Светловолосый мальчик сидел на троне среди снежной равнины. Внимательный и строгий лик озарен невидимым огнем. В ладонях зажаты книга и меч. Детские плечи покрывал алый царственный плащ. Сей грядет спаситель миру, обретший от отца державу и печать. Имя ему. Далее надпись была уничтожена пламенем. Лика укрыла икону в платок и спрятала на груди. Петр Маркович, вы остаетесь здесь. Стройте баррикаду. Готовьтесь продержаться, приказал Вадим. Мужайтесь. Герасим, ваша армия. Винтовка, огневая мощь. После того, как мы уйдем, завалите подземный ход и закройте двери. Я даже в армии не служил. Какой из меня вояка? Ничего. Вы продержитесь. Я верю. Лика, скорее в подземелье. Мы должны попасть в коридор раньше их. Над озером снова зашумел вертолет. На одном дыхании они пробежали подземелье. Вадим двинулся первым по известковому карнизу, поддерживая Лику. Тишина казалась неестественной, затаившейся, как западня, где тлеет заманка. Вскоре они были возле обсерватории. Изумрудная поляна была изгажена, вытоптана. В земле зияли свежие раны от взрывов. У камня следовика они остановились. Дальше иди одна. Я знаю, олененок, ты найдешь. А я останусь здесь и буду защищать вас. Он коснулся взглядом ее живота, прощально улыбнулся, властно и долго поцеловал ее в губы. Вадимушка, я не уйду. Я не хочу без тебя. Ты должна найти Алатырь-камень.